посадки и разборки. К весне наш индекс пережил еще пару повышений, а участок увеличился на 4 квадратных метра. 2 метра мы приобрели по старому тарифу, а другие 2 уже по максимальному – 5 рублей за метр. Но основные планы на эту весну и лето у меня были связаны не с индексами, а как раз с этими дополнительными участками. В марте мы подкопили немного денег, и когда земля после традиционного половодья чуть подсохла, решили использовать ее по-новому. Мы строим забор. Конечно, не такой монументальный, как в городе, но тоже вполне состоятельный. Из досок разной толщины. Распиливаем оставшиеся от старого дома, из которых, как бородавки, торчат шляпки гвоздей. Гвозди, разумеется, вынимаем. Пригодятся для скрепления этих же досок, но уже в другом сочетании. Предстоит выложить из них 3 метра ограды с южной стороны, 3 с восточной и 2 метра с северного края участка. Отдельного внимания заслуживает калитка на петлях. А за все заборное строение целиком мы рассчитываем получить 2-3 номеров. Я быстро освоила нехитрое ремесло возведения забора. Он-то ни в какое сравнение не шел со сложной многоуровневой конструкцией дома. И за 3 дня мы с Веней управились со всем периметром, включая вход, и даже не заметили, как добрались до 70-го коэффициента. «Молодцы!» — Саша подергал калитку, прежде чем войти. Попробовал на прочность остальные пролеты. «А я вам тоже принес кое-что интересное». Он все с тем же полиэтиленовым пакетом, дно которого приняло форму лежащих внутри продуктов. По контурам я узнаю банку тушенки, пакет с рисом, пачку чая, хлеб, а наружу торчит клочок бумаги. Саша тянет за него и вытаскивает газету. Это местная газета. Такую я частенько видела у работодателей. Теперь и сама держу ее в руках. На тонкой жеванной бумаге. Все сплошь рекламные объявления. Незнакомыми людьми предлагаются хорошо знакомые товары для дома. Кирпичи и краски, стекла и рубероид, оптом и в розницу. «Мне дали на работе», — пояснил Саша. «Она прошлогодняя, никому не нужна. Все эти вещи давно проданы и перепроданы. Зато смотрите, что есть в конце». «А что это? Я вижу одни пустые клетки». «Это игра. Называется кроссворд. Меня научили. Ну-ка, где наш грифель?» «Мы ужинаем, пьем свежезаваренный чай и играем в кроссворд. То есть разгадываем слова, которые нам загадал неизвестно кто. Возможно, какой-нибудь надзиратель из будки. Сейчас он, небось, наблюдает за нами в подзорную трубу и посмеивается. Я хлебаю и зачитываю. Элемент лестницы, необходимый для крепления ступеней способом врезания их в боковую часть. Все определения так или иначе касаются дома. Сколько букв? 6. У нас еще нет лестницы. Давай дальше. Оптико-механический инструмент, имеющий зрительную трубу и уровень высокой чувствительности. 7 букв. «Я знаю только лопату высокой чувствительности», — отшучивается Веня. «Похоже, мы не доросли до этого кроссворда. Давайте начнем с фундамента. Впишем, куда подойдет, и готово». Я уже подношу грифель к бумаге. «Так нельзя. Это не по правилам». Саша отбирает у меня газету и читает сам. «Планка профильной формы, предназначенная для закрытия зазоров между стеной и полом». «Плинтус!» — в один голос кричим мы втроем. И Саша записывает. «Мы отгадали еще несколько слов, а остальные будем узнавать постепенно. Что ж, я подожду, а пока буду придумывать свои кроссворды. Замкнутое пространство, отгороженная от внешнего мира и организованная с помощью различных материалов, в котором помещается человек. 3 буквы. Мы выходим из него и отправляемся на базар. За семенами. Раньше я не обращала внимания на такие мелочи. Но теперь, имея в распоряжении 4 пустующих квадратных метра и весну в разгаре, я признаю, что возделывание огорода сейчас самый актуальный вид деятельности. По дороге наши интересы, как обычно, разделились. «Картошку, картошку! И еще раз картошку!» — настаивал Саша. «Я слышал, она очень сытная. А я слышала, что много места занимает. А вот морковка...» «На одной морковке далеко не уедешь», — возражает Веня. «Давайте капусту посадим. Из нее суп вкусный». «Хватил. Капусту. 2 кочана. И метра как не бывало». «А я бы куст какой-нибудь посадил. Пусть разлапистый, но чтоб на каждой ветке штук под 20». «Чего?» «Не знаю пока чего, но чтоб не меньше 20». «Неприхотливый. Вкусный и питательный овощ, занимающий минимум места при максимуме урожайности. Существует ли такое вообще? Придется выбирать из того, что есть». Проторчав полдня на рынке и проспорив, мы в итоге набрали самых разных семян, а потом стояли у ворот, рассматривали и не могли представить, как эти крохи будут выжимать из себя целые растения, да еще и такие, какие нам нужно. Мы разобрали семена по кулакам, чтоб не перепутать. Я несла морковь и редис, Саша — капусту и свеклу, а Веня — кабачок, репу и в кармане горох. Позже мы прикупили 2 картофелины и 5 кустов малины. Кусты, правда, это громко сказано, чахлые сухие прутья с кучкой сморщенных корешков. Надеюсь, это не тот самый сухостой, который мы собирали в лесу на растопку. Мы вскапываем весь участок, оставляя узкие полоски дорожек от калитки к дому и от дома к туалету. Семена сеем ровными рядами вдоль и поперек, как в кроссворде. Я запоминаю. 2-й ряд по горизонтали — свекла, 3-й по вертикали — кабачки. В 4 вертикальных линиях — картофель. Мы разрезали клубни пополам, даже не попробовав, и воткнули в землю. Договорились, что есть будем только урожай. Веня зарывает горошины вдоль забора и притаптывает. Капуста идет 1-м горизонтальным рядом вдоль северной стены. Редиска по диагонали от калитки до дверей дома. «Подождите, а куда малину посадим?» Веня держит в руках прутья. «Ты те, что надо, взял?» — всматриваюсь я. «Не печные?» «Нет, конечно. Вот и корни на месте. Давайте на восточной стороне кучкой разместим. Только не рядом с туалетом», — умоляет Саша. «Куда ни посади, везде получится у туалета», — резонно замечает Вениамин. С того момента, как все семена с грехом пополам разместились на участке, настала жаркая пора взращивания будущего урожая. Прежде всего, его нужно было поливать. Мы таскали из речки воду. Сначала в ведре и в тазу. Позже присовокупили рукомойник и миски. Потом Саша догадался брать тачку и наполнять ее прямо на дороге. Но все равно было недостаточно. Прожорливое солнце хлебало воду своим горячим языком, и она не успевала просачиваться в землю. Спустя несколько дней появились первые всходы. Где дружные, где не очень. Ухаживать за огородом стало сложнее. Хоть мы и получили за него повышение индекса, но тут же потребовался и дополнительный полив, и крайняя осторожность. Мы передвигались по собственной территории на цыпочках, боясь задеть нежнейшие стебельки. Но мужчины, видимо, не умели на цыпочках и ходили так, будто на нашем огороде одни только дорожки и были. По вечерам, когда Саша возвращался с работы, они оба так и норовили пройтись по участкам с осмотром, после которого количество полноценных ростков катастрофически уменьшалось. Я устала бороться с их неуклюжестью. Наконец-то пошли дожди. А с ними, откуда ни возьмись, полезли сорняки. Вот уж чего мы не ожидали от нашей выжженной пустыни. Я полю каждый день, утром и вечером, но на взрыхленной почве и при обильном орошении вредоносная зелень всходит раза в два гуще, нежели полезная, и порой я начинаю их путать. Черт, я опять кого-то раздавил. Саша приподнимает сандалию. Под ней распластанный организм. Только что ребята вернулись из города и пробираются от калитки до двери. Не беспокойся, это сорняк. Обойди вот здесь. Вечно мы так, удрученно качает головой Александр. Ну ничего, теперь тебе легче будет. С чего это вдруг? Вы летать научитесь? Нет, просто Веня устроился на работу, так что почти целый день никто топтаться не будет. А кто мне будет помогать? Сейчас всем придется поднапрячься. А я думала... Впрочем, сейчас некогда вспоминать, о чем я думала. Полная, ежесекундная занятость при отсутствии сил и нехватке времени, сопровождаемая регулярными вознаграждениями в виде денег и товаров. 6 букв! Я осталась за главного в нашем доме. Главный домовладелец и домработник. Таскаю воду, полю сорняки, прищипываю, подвязываю, направляю в рост. У Вени работа пыльная, но он доволен и такой. Ведь за его трудоустройство мы опять получили 5 номеров. За это и же ежемесячные 20 рублей. Он готов сметать пыль хоть со всей округи. Но пока ему выделили помещение в общественном здании и прилегающую городскую площадь. А Саша еще лучше. Его повысили и доверили не только считать, но и записывать расчеты в журнал. Само собой, это отразилось на зарплате. Теперь Саша получает 15 рублей раз в 2 недели. 0,00, 0,78. Таков суммарный итог последних повышений. Среди очередных покупок я нахожу обещанное платье. Как говорится, обещанного 3 года ждут. И действительно, прошло ровно 3 года, прежде чем я получила то, что так часто видела у других. Красивое, невозможно красивое платье. Отрезное по талии, с широким вырезом, расклешенной юбкой чуть ниже колен и маленькими рукавчиками. Материал насыщенного кремового оттенка расцвечен диковинными цветами с коричневыми и желтыми лепестками, переплетающимися между собой. Разумеется, этот наряд исключительно для выхода в город или в гости, а для работы сгодится и старое, еще не сношенное. Кроме платья, над которым я цокала целый день, мужчины купили еще сандалии на мою ногу, а себе по паре летних штанов из поплина, бежевые и серо-зеленые, и летние рубашки с короткими рукавами. В общем, можно считать, что мы основательно прибарахлились. Более того, мы начали дифференцировать одежду. В этом смысле последние приобретения исключительно для лета. А до зимы еще далеко, и там будет совсем другой гардероб. Длиннополая – самая верхняя одежда из плотного материала, предназначенная для ношения в холодное время года. 6 букв, задаю я. «Пальто», — отвечает Вениамин. Сегодня суббота, по календарю и по настроению. Мы обедаем все вместе рисовой кашей с подливой от тушенки. На десерт первая редиска со своего огорода, солью, крепкая, сочная, крутобокая. Так и брызжет соком, когда откусываешь. Мы собрали 7 штук, а на освободившемся месте тут же посадили лук. «Правильно, — говорю я, — пальто. Я сама как в пальто возле этой печки. У нас все время натоплено так, что к ночи дышать становится нечем». «И дрова жалко», — заключает Саша. «Ладно, придумаем что-нибудь». Прошло 2 недели после этого разговора, а у нас ничего не менялось, если не считать того, что начал созревать горох. Я даже сварила гороховый суп. Мы ничего не покупали, кроме продуктов. Копили деньги. На что? Я не выясняла. Мужчины знают, что делают. А у меня с огородом и так хлопот не в проворот. И от денег легче не стало бы. Однажды ребята вернулись из города, чересчур уж довольные. Такими они бывали обычно после крупных судьбоносных приобретений. «Угадай, что мы купили?» «В руках у них ничего нет. Очередной кроссворд, надеюсь, из одного слова. Землю!» — сразу выдаю я, памятуя об их загадках 2-годичной давности. «Нет. Подумай хорошенько, что еще существует в природе?» «Вода, огонь, воздух». «Вот! Неужели вы выложили все деньги за какую-нибудь лужу?» «Холодно». «Тогда воздух». «Теплее». «Теплее только огонь». «Не то чтобы огонь, а если попытаться совместить?» «Воздух и огонь. Сколько букв?» 13. «С ума сойти! Я слов-то таких не знаю. Знаешь, что может быть теплее воздуха и холоднее огня?» «Теплый воздух». Ребята просто заливаются от смеха. «Ну, еще одна попытка. Это, скажем, огонь, превратившийся в воздух. Все, хватит с меня превращений. Говорите, что купили. Да я поливать пошла. Электричество, что ли?» «Ну, правильно. Всего за 50 рублей подключились ко всеобщей сети». 50 рублей? Я в шоке. «Надеюсь, не в электрическом. Сколько денег пустить на ветер? На то, что и потрогать нельзя. Где оно, ваше электричество?» «Ты просто давно не ходила в город», — успокаивает Веня, «и не видела столбов с проводами, которые устанавливают вдоль всей дороги. Сейчас все обзаводятся ими. Уже до реки дошли. Скоро и до нас доберутся». Действительно, 3 дня возле нашего участка врыли большой бетонный столб. Его привезли на грузовике 4 человека с лопатами. Среди них были и Петя с Михаилом. Теперь это их работа. Они устроились установщиками столбов и уверяли, что нам поставили самый лучший. Потом приезжали другие рабочие, более квалифицированные, которые натягивали между столбами провода и подключали к сети дома, имеющие соответствующие коэффициенты и заплатившие за удовольствие. Мы выложили все деньги за это подключение, а также за провода, распределители, розетку и прочие детали. Однако и получили взамен 10 пунктов к индексу и возможность использовать энергию невидимых частиц в домашних условиях. Для начала Веня купил с получки лампочку, патрон и выключатель и прикрутил все это в гостиной. И она мгновенно наполнилась ярким равномерным светом. Я сразу уловила все преимущества электричества. Во-первых, его можно не экономить, как это было с лучиной. За него мы заплатили 1 раз и навсегда. Во-вторых, искусственное освещение не порождает громадные страшные тени. Наоборот, они мягкие и плоские, почти такие, как от дневного света. я изучаю новые отражения предметов и больше не пугаюсь ни одного. Победа над страхом и невежеством. Все те же 13 букв. По горизонтали, по вертикали, в общем, по всем направлениям. Апогеем выгоды от электрификации явилась плитка. От нее новая прекрасная тень на столе. Теперь не нужно будет разжигать печку и париться над ней, чтобы приготовить еду. Включил, поставил, вскипятил, разварил, выключил и, пожалуйте, к столу. Весьма ценное приобретение, стоившее нам половины Сашиной месячной зарплаты и эквивалентное 3 пунктам индекса. А если присовокупить еще один за верхний свет, получается совсем неплохая цифра. 0,00, 0,92. Все, мне пора на огород. Проклятая сушь из 4 мелких сморщенных букв. За последнюю неделю с неба не упало ни капли. Все приходится делать самой. Я превратилась в поливальную машину. Урожай без того настолько мал, что у меня сердце кровью обливается при виде того, как он сохнет на корню. «Нам нужно еще одно ведро», — говорит Саша. «Мне не нужно», — отвечаю я. «Мне и с одним-то тяжело». Не знаю, как мужчины, а я устала работать. Сижу дома, изучаю прошлогоднюю газету. Она вся давно прочитана вдоль и поперек. Кроссворд отгадан. Приготовить разве чаю для самой себя? Мужчины снова чуть свет ушли зарабатывать деньги. Я одна. Так скучно, что даже есть не хочется. Надеваю свое нарядное платье и выхожу из дома. Думаю, что заслужила право немного отдохнуть и прогуляться. Гуляю вдоль столбов. Они сопровождают меня всю дорогу, от дома до речки, от речки до развилки, от развилки до города. Саша давно просчитал их и теперь пользуется новым измерением, забыв про шаги. Кажется, у него вышел 351 столб или 361, мне без разницы. Даже не буду обращать на них внимания. Я рассматриваю свое платье. Юбка колышется при каждом шаге, а с ней и желто-коричневые цветы то закрываются, то вновь распускаются. Со стороны, должно быть, красиво смотрится. И пестрота, и фасон.